Глава 34. Больница. Заведение, в котором отнимают жизнь. Никто в него не хочет, но иных привозят по неволе, иные едут и идут сами. Глеб и Александра, лишавшиеся на время объятий земного существования, все-таки проглядели Людашу. Она, погруженная в переживания, не заметила парочку. Всего и надо-то было, что вскинуть голову и вглядеться. Но она прошелестела по аллее парка мимо них, укрытых редкой листвой, всего в 5 ничтожных метрах, и головы не подняла. Жаль. Заметила бы, многое в мире переменилось и покатилось бы совсем по другим рельсам. Однако, скорее всего, пришло бы к тому же предопределенному результату. Главный вестибюль — регистратура. То, что Глеба перевели в нейроонкологию, Людашу ошеломило. «Онко! Смерть! Онко! Смерть!» — завихрились и уже не вылетали из головы звонкие синонимы. После ухода папы-подводника — новая встреча со смертью была для Людаши невыносима. Она до дрожи боялась похорон и покойников. Организм ее был устроен так, что на свою беду она фотографически и навсегда запоминала умерших в гробу, усохших, выбеленных, странно немых, изменившихся до неузнаваемости, и долго после похорон приступы этой, раз за разом всплывающей памяти, мучили, пугали ее, напоминали о том, о чем здоровому человеку думать не хочется. Переспросила еще раз. Ошибки не было. Зернов, 7-й этаж, нейроонкология, палата номер 8. Невероятно тяжелой показалась сумка. Бульон, пирог и морс. Зачем они теперь? Людаша выдохнула. Еще раз. Еще. Чуть отдышалась, но легче ей не стало. Маленькая Люди, комсомолка Клавдия Михайловна, когда-то внушала, что человек создан для счастья, как птица для полета. Ребенок поверил матери, понес эту веру по жизни и до поры до времени взаправду ощущал себя птицей на крыле. Удачное замужество, 2 детей, материальная обеспеченность, еще бодрая временами излишне мама, плюс, как вершина, открывшийся литературный талант. И вот нате вам такая петрушка с Глебом. Где счастье? И где полет? Неужели же такое несчастье тоже входит в содержание полета? «Как же так?» — спросила себя Людаша. Как спрашивают себя в подобных случаях миллионы других людей. «За что?» 7 и 8, две самые везучие цифры, всегда приносили удачу, а тут... Жизнь, оказывается, проста, как детские кубики. Сперва отец, теперь Глеб. Мы все провожаем друг друга, но главное, чтобы было по возрасту, по очереди, а не так, как кому-то захочется. Чушь какая-то. Как он оставит меня? Настену, Ксюху, дачу, мир? Глебушке рано, рано, рано. Сначала бы маме, а уж потом ему. Никогда не соглашусь с тем, кто там наверху, кто так решил. Так в новой книге и напишу. Прости меня, Господи!» Повернула к лифту. Почему молчал Савин? Щадил, оберегал. Хотя сказал бы, что изменилось. А все-таки мог бы сказать: «Негодяй, негодяй, негодяй, негодяй! Самое простое в этой жизни — быть негодяем!» 7-й этаж. Перед входом в отделение большое настенное зеркало. Не дать Глебу понять ни взглядом, ни видом, ни, боже упаси, словом. Все хорошо. Может, действительно все будет хорошо? Может, диагноз не тот? Может, ошиблись, не доглядели, перепутали? Ведь бывает же так, еще как бывает. Людаша привычно коснулась ладонью волос, еще раз взглянула на себя в зеркало, стало чуть легче. Спрошу у Савина, все у него узнаю. У Савина? У Савина мне не соврет. Вошла в отделение другой мир. Запахи человека, кухни и лекарств одновременно. Свет приглушенный, звуки людские полушепотом, чтобы слышали те, кто еще здесь, чтобы не тревожить тех, кто уже решил все проблемы и съезжает в другое, более счастливое измерение. Когда в метре от тебя смерть, жизнь становится особенно торжественным занятием для тех, в ком она еще на время задержалась. По коридору двигалась тихая, настороженная, пустая, не человек, функция. В голове не внятится и шум, четко работали только глаза, выискивавшие на дверях желанную цифру 8. Зав. Онкологии профессор Лебедев В.И. Та же табличка, та же дверь, что недавно, как спасение, открывал Глеб. Мысль, показавшаяся удачей, посетила сразу. Зайду и узнаю, хоть какая-то ясность. Буду знать, как вести себя с Глебом. Постучала деликатно, негромко. И тотчас откликнулся приподнятый, жизнерадостный мужской голос. Голос человека, которого прервали на рассказе хорошего анекдота. «Войдите немедленно!» Людаша нажала на ручку двери. Комната в хай-тековской манере. Строгость, доведенная до бездушия. Стеклянный стол, высокие стаканы с желтым соком. В креслах напротив друг друга мужчина и молодая женщина. У обоих веселые, совсем в понимании Людаши, не больничные глаза. «Окей», — сказал Лебедев Дине. «Потом да расскажу, умрешь от кохота». И Людаша. «Ко мне?» «Извините, у вас Зернов лежит, мой муж, в 8-й палате». «М-да, Зернов. Есть такой вальяжный кивок. Я смотрел, приятный парень. Будем оперировать, обязательно будем». «Доктор...» Людаша запнулась. «Владимир Иванович», — помогла ей Дина. «Владимир Иванович, скажите, у него...» — Людаша рабела произнести, — произнесла. «Неужели у него онкология?» «В наше-то время! Чему ж тут, уважаемая, удивляться? Эпоха онкологии накрыла нас так же неотвратимо, как потепление климатом, да. Был такой профессор Давыдовский, великий человек, морфолог. Так вот он утверждал, что каждый человек рано или поздно доживает до своего рака. Увы, он был прав. Иммунитет наш с годами слабеет, и, будьте любезны, просыпается гибель, которая, кстати говоря, дремлет в каждом из нас с рождения. Так что тому, кто умирает раньше, скажем, от инфаркта, СПИДа или катастрофы, просто везет. М-да. Глоток сока, легкая, непроницаемая невозмутимость. Никто, ероша волосы, не вскочил с места. Не забегал, захлебываясь от волнения по комнате. Не закричал от бессилия и отчаяния. Никто не торопился спасать ее Глеба. Врач излагал обстоятельно и бесстрастно, словно речь шла не о жизни и смерти, а об автобусном расписании или о покупке газеты в киоске. И это неприятно удивило Людашу. «Но как же?» — только и смогла она сказать и запнулась. «Садитесь, пожалуйста», — женщина предложила Людаше стул. «Сок? Чай? Кофе?» «Откуда у него? Доктор?» Сесть не смогла, не захотела. «Он ведь совершенно здоровый человек». «М-да, все мы считаем именно так», — Лебедев развел руками. «За мгновение до того, как человек падает замертво, он еще чувствует себя здоровым, выпивает, закусывает, любит женщин, даже ходит в баню, да. Парься, не парься, а под нож пойдешь, Так мой другой учитель говорил, патологоанатом Либман. Тоже, кстати, великий человек. Лебедев мелко засмеялся. «При чем здесь смех?» — покоробила Людашу. «Разве можно вообще смеяться, когда речь идет о жизни и... не жизни?» «Разве можно, когда за стенкой погибают люди, которых только ты, врач, ты, человек, можешь спасти?» «Значит, можно», — сделала для себя ужасное предположение Людаша. «Можно не бежать к тем, кто страдает, не проводить с ними каждую свободную минуту, чтобы облегчить их страдания, а сидеть нога на ногу за стеклянным столом в красивой и чистой комнате под кондиционером, неторопливо пить сок, рассказывать анекдоты и рассуждать о парадоксах медицины? Значит, человек никогда... никогда не чувствует боли другого человека?» Задала себе вопрос Людаша, на который тотчас же и ответила. «Ему только кажется, что он чувствует, или как этот врач. Он обязан был бы чувствовать, но ему это тоже не дано. И никому это не дано. Есть же анализы, исследования», — мягко улыбнулась Людаша Дина. «Какие?» Отстраненная вся в своих мыслях Людаша спросила просто так, на автомате. «Ну, целое множество. Поверьте, картина объективная». «Все правильно, Дина Фаруковна», — кивнул Лебедев. «Анализы, исследования — замечательная вещь, но не главное. Интуиция врача, его чутье — вот что решает. Мой личный опыт, госпожа Зернова, показывает, пока головушку не вскроешь, толком ничего не поймешь. Рак мерзок, свои ходы и стрелы прячет хитроумно. Но мы его найдем, госпожа Зернова. Хищное лицо, щелчок пальцами. Ухватим за холку, выволочим на свет и вжик-вжик его ножичком». Снова глоток сока, хм-хм, и нога, вельможно заброшенная за ногу. «Доктор, скажите...» — спросить было трудно, но Людаша спросила. «У него есть шанс?» «Конечно, конечно, да!» — единогласно закивали, заверили ее оба целителя. «Даже за минуту до остановки сердца у всех нас еще есть шанс!» — Лебедев ей даже улыбнулся. «Господи! Хотя бы это!» — мелькнуло у Людаши. «Хоть какой-то просвет! Серое пятнышко в кромешной тьме! Как прорваться к их собственной боли? Чем тронуть за живое и заставить позабыть о сотне других больных, чтобы немедленно спасать только одного, ее единственного Глеба? Деньги? Их у Людаши не было. Слова. Нужные не находились. «Доктор», — начала она, и ком в горле, запнулась. Пауза получилась долгой, тягостной для всех. Ей давно следовало бы уйти, но сведенными пальцами она вцепилась в спинку стула и не двигалась с места. Беспомощность, боль в сердце. Душа вопила, но ее, так ей казалось, никто не слышал. Ее слышали. В холодных глазах Лебедева она выглядела избалованной дамой, привыкшей добиваться желаемого чарами обаяния. Дина же видела перед собой готового заплакать беспомощного ребенка, маленькую девочку, умоляющую всесильных взрослых прийти на помощь. Ее слышали, но молчали. Сколько умоляющих девочек, девушек и жен! Сколько просящих мальчиков, мужчин и сыновей видели врачи в этой красивой и чистой комнате прежде. И не сказать, чтобы они очерствели вовсе. просто стали много сдержанней и суше в ответных своих проявлениях. Профессионалы реагируют издерганным мутром, на лицах же всегда нуль или вечная мерзлота полуулыбок. Людаше казалось, что прорваться к их душам, заставить их забурлить, разволноваться, она так и не смогла. Это было не совсем так. — Вы у него уже были? — тихо спросила Дина. — Он ничего не должен знать. У него киста, маленький прелестный мешочек с жидкостью, который легко удаляется. Все. Людаша по-прежнему молчала. Блестели ресницы, старалась не разреветься. — Поверьте, я сделаю все, что смогу, — тихо сказал Лебедев. — Врачи всего лишь борются со смертью, но победить ее нам не дано. — Решает он! — Лебедев закатил глаза к потолку, следующий миг наставив их на Людашу, ожег ее словами. — Взять себя в руки быстро! Он не должен видеть вас такой, чтоб ни звуком, ни писком, киста и только, если хотите, чтобы он... Или не хотите? Когда Людаша вышла, Лебедев и Дина не вернулись к прерванному анекдоту. Лебедев долил ассистентке сока, мрачно допил свой. Красивая. Не слышит и не понимает, не хочет понимать. Представляю, что будет, если этот Зернов... Черт возьми, они все думают, мы каменные. У тебя вид такой, недоступный, как полюс. Недоступный? Лебедев неспешно развернулся к ассистентке и словно увидел ее впервые. Ее горячую, близкую, белокожую, со стекающими на плечи блестящими волосами и чертом в глазах девушку, которая одним присутствием своим отгоняла от этой комнаты, от него самого, незримую, но всеми ощущаемую костлявую мерзость, что властвовала во всем остальном отделении, коридорах, палатах и умах. Лебедев вспыхнул. И Людаша, и Глеб, и великий профессор Давыдовский, и не менее великий патологоанатом Либман мгновенно погасли в сознании так же, как оставили его любые разумные мысли. Неведомый переключатель внезапно запустил в его организме совсем другую, незапланированную программу. Решительным поворотом он закрыл дверь на ключ. Дина посмотрела на него с удивлением, сквозь которое просматривался женский восторг. До обхода еще полчаса. Тихо сказал он. Дина, я должен поставить на место нервы. Она расстегнула на себе халат. Женщина. Прекрасное лекарство, подумал он, особенно когда находится под рукой.